Я хотел бы сегодня поднять очень-очень интересную тему и очень, на мой взгляд, важную, которую, в общем-то, я услышал из ваших уст. Тема такая: а не пора ли бы нам, друзья, ликвидировать НАТО как мировую угрозу для нашего вообще сообщества, как какой-то локально взятой отдельной стране, так и сообщества вообще мирового и вообще мира. И то, что я услышал, так, интересная тема так прозвучала. Надо бы это НАТО нам ликвидировать, убрать. Но сразу свои контраргументы, которые, вот, наверное, у наших радиослушателей и зрителей могут возникнуть. А каким способом мы будем это делать? Ну хорошо, мы такие правильные, но они же имеют определенную базу техническую, базу военную, базу финансовую, да. Юридическая мощная база. Они подкупают направо-налево, там целые страны скупают. В случае несогласен, бомбы летят на головы и так далее. Каким образом мы, нормальные, честные люди, которые хотят мира во всем мире, можем вот это самое НАТО ликвидировать? И что получат те люди и те представители этих стран, которые сейчас входят в НАТО, когда это НАТО будет ликвидировано? Ну, вы знаете, вот мы с вами обсуждаем такой вопрос глобального стратегического характера, от которого зависит безопасность очень многих стран на Земле, в том числе и России, и стран, которые входят вот в блоки в НАТО, в ДКБ. От этого решения зависит, ну, вся судьба, вся система международной безопасности, которая выстраивалась на протяжении многих лет. От этого зависит, как мир будет жить в ближайшее время и в далекое будущее. Ведь давайте посмотрим, агрессивный брок НАТО, и это не зря его еще в Советском Союзе так называли, и он, значит, подтверждает вот своими практическими действиями вот такое вот опасение и название, был образован в 1949 году. Но ведь он не в ответ на то, что там Советский Союз организовал какие-то блоковые, значит, вот состояния, какие-то блоковые структуры и так далее. Инициатором создания блоковой системы были страны Запада во главе Соединенных Штатов. Не мы. Уже в ответ на эти действия была организована организация Варшавского договора со стороны Советского Союза. Но прошло время, значит, отменяется система, у нас большие изменения в системе международных, межгосударственных отношений. Значит, исчез Варшавский договор. Ну, казалось бы. Если нет, значит, вот когда противостояние двух таких мощных блоков, когда остался один, а каковы основы для его существования? Какая угроза? Угроза. Там, значит, вы, вот эта угроза блоковая и так далее. Какая угроза для блока НАТО исходила уже от рухнувшего Советского Союза, возрождающейся России? И, кстати, у России были очень неплохие отношения со странами Западной Европы и Соединенными Штатами. Я, как руководитель делегации Российской Федерации, на переговорах с зарубежными странами по правоохранительным вопросам хорошо это знаю. Я в 90-х годах был бессменным главой делегации России на переговорах по правоохранительному блоку. И у нас были замечательные, прекраснейшие отношения и со странами Европы, и с Соединенными Штатами. А Соединенные Штаты, даже вот это, когда я был в Вашингтоне, значит, у нас были переговоры, там прозвучала, значит, вот такая фраза, которую я, собственно, разделяю. У нас отношения США и России в правоохранительной сфере были близкие к братским, не просто дружественные, они были на ступень еще выше. Потому что и у нас, и у Соединенных Штатов, и у других стран есть интерес к сотрудничеству в правоохранительной сфере. У нас нет противоречий там, экономических, политических и так далее. И мы все сознаем, что в одиночку вести на международной арене какую-нибудь борьбу с международным терроризмом, причем это, знаете, вот эта гипертрофированная эта борьба. Ведь что такое террористические угрозы по сравнению с другими системными нарушениями, значит, вот правонарушения, в том числе вот такими преступными на международной арене, это менее 0,001%. А остальное это там и наркотики, и значит, вот, другие значит, правоохранительные, нарушения правоохранительных интересов стран. Вот эта международная преступность, она очень серьезная. И все страны понимают, прекрасно понимают, без сотрудничества на международной арене бороться с ней ну, практически невозможно. Поэтому вот антимафия предлагает создавать международные структуры, в этом плане, значит, правоохранительном плане, Международную прокуратуру ООН, Международный следственный комитет ООН, Международный уголовный розыск и полиция ООН и такие же структуры в рамках организации, значит, вот наших вот друзей, с которыми мы состоим, это в СНГ, в ШОС и в БРИКС. Причем антимафия предлагает объединить вот эти, что создать международную прокуратуру объединенную для стран СНГ, ШОС и БРИКС. А насколько известно, ваш покорный слуга высказал инициативу об объединении ШОС и БРИКС в одну организацию. Но международные структуры по сотрудничеству правоохранительных надо создавать незамедлительно. И международную прокуратуру, и международный следственный комитет, и международный, значит, уголовный розыск и полицию стран ШОС. И более того, когда я возглавлял делегацию России, я выдвигал эти предложения в рамках Европы, европейских стран. Правда, это уже, так сказать, мне очень короткое время на это удалось. И даже меня, как говорится, ваш покорный слуга, предлагали назначить прокурором Европы в свое время. Вот. Но, к сожалению, не увенчались вот эти, потому что стоял такой очень важный вопрос по борьбе по соблюдению государственного суверенитета, который я решил. Решил. Я сейчас не буду озвучивать, это очень важный, сложный вопрос, как это преодолеть. Поэтому нам это нужно создавать. И когда мы создадим вот эти международные структуры, уже место, значит, проявления вот такие агрессии, войны и так далее будет чрезвычайно затруднено. Чрезвычайно, потому что международные прокуроры, они будут отслеживать и ситуацию вот в этом плане. Поэтому, когда на первый взгляд, вот это, значит, я возвращаюсь ко второму вашему положению, вашего вопроса, а насколько вообще реально, потому что никто в мире, кроме антимафии, предложить ликвидацию НАТО и одновременно ОДКБ, еще никто не предлагал. Это действительно, так сказать, ну, предложение потрясет, как говорится, все мировое сообщество, если оно только будет доведено до него. Вот. Но почему мы считаем, что это реализуемо? Это не просто какие-то вот надуманные предложения, не подкрепленные никакими практическими, значит, вот такими моментами, которые... На первый взгляд это, так сказать, ну... Люди, как говорится, оторваны от этого, как это, а все ли, как говорится, с головой в порядке и так далее. Ну, может, доктор, некоторые... доктор давно приходил. Да. Не хотят ли они там шестую палату к Наполеону, да? Могут возникнуть такие ассоциации. Ночью могут. Когда мы говорим о ликвидации НАТО и ОДКБ, мы одновременно говорим Б, что это, если без Б, а будет только А, это утопия, фантастика и невозможно в современных реалиях. Но когда мы говорим «Б» о создании принципиально новой системы международной безопасности, нового мирового правопорядка, о реформировании Организации Объединенных Наций, вот когда мы предложим миру такую систему международной безопасности, когда страны, входящие в НАТО, увидят, что мировое сообщество, реформированное ООН, защищает их гораздо больше и эффективнее, чем НАТО, НАТО распадется. Вот наша задача сейчас инициировать, чтобы Россия вышла в Организацию Объединенных Наций с предложением о реформировании, о создании новой структуры международной безопасности, новых механизмов в этой области. И когда это будет доведено до ООН, и когда это будет обсуждено, и когда... Практически все страны согласятся с этим, а вы знаете, не согласиться невозможно. Вот у нас такие предложения, от которых невозможно отказаться. Невозможно. И вот когда это будет на мировом уровне, мировым сообществом будет принято, тогда отпадет необходимость в блоковом состоянии государств. Они отпадут. Но любой разумный Любое государство, даже если там стоят какие-то не очень-то разумные, так сказать, руководители. Да в у любого человека, даже вот на уровне, давайте, вот человеческих отношений, зададим вопрос. Итак, если у тебя, значит, вот есть там, допустим, ну, 100 тысяч долларов, и вот и ты предлагают тебе вот такое поведение, да? А тебе предложат миллион. И чтобы это поведение было в интересах других и всех, так ты согласишься? Ну, любой разумный человек скажет, конечно, я предпочту миллион. Так и любое государство, когда они увидят, что в отличие от существующей системы международной, которая вообще не обеспечивает безопасность ни России, ни других стран мира, предлагается новая система международная, которая на тысячелетия вперед. И когда они посмотрят на это, то страны с этим согласятся. Проблема заключается в одном. Ну как довести наши инициативы до президента России Путина? И как, чтобы Россия их, значит, потому что не может же антимафия, как общественная организация, вот, генерировать такие идеи и осуществлять это сам. Это должна быть страна. Вот, но мы никак не можем это не пробиться, значит, это направляем Путину нашей инициативе. Вы только вдумайтесь, идет война из-за того, что НАТО продвигается к нашим границам. Вот мы подготовили предложение о ликвидации блока НАТО, а оно не доходит до президента России. Ни через министра обороны Шойгу, ни, значит, Путину. Ну, мелкие клерки так спихивают, то в МИД, кто еще куда-то. И никакого результата нет, понимаете? Поэтому сейчас вот вся задача о том, чтобы как-то довести до руководства страны эти предложения. Я вам хочу сказать одно, значит, когда мы же не первый раз же пытаемся достучаться до президента. И когда Путин был, и когда, значит, Медведев был президент. Мы, может, не первый раз мы это делаем, но мы не можем это сделать. Тогда что мы на президиуме фонда антимафии, какое приняли решение? Ну, мы решили направить в ООН, потому что там реформирование этой организации, а создание новой системы международного безопасности, нового мирового правопорядка, в котором должны быть заинтересованы все страны мира. Но решили, давайте направим в ООН, раз мы не можем никак в России это реализовать. Направили туда, но надо дать должное бюрократам, аппаратчикам ООН. Мы получили ответ. Вы знаете, какой ответ? Предложения очень важные, интересные. Они затрагивают всю структуру ООН, всю систему международной безопасности. Но мы не можем их рассмотреть, потому что она поступила от общественной организации. Вот если бы их Россия выдвинула бы туда, если бы наш доблестный МИД бы, как говорится, способился на это, ну тогда другой разговор. А так, кто будет с общественной организацией? Да, кто с антимафией будет? Какая-то антимафия там в России. Там. Не она должна генерировать эти межгосударственные инициативы, а должны генерировать наша страна. И о чем мы приняли решение в последнее время. Но мы не можем до бесконечности наступать на одни и те же грабли. Мы направляем Путину, а там мелкие пешки, клерки в его управлении президента по рассмотрению, по работе с обращением граждан организации спихивают наши инициативы, то в МИД, то в Генпрокуратуру, то еще куда-то, не принимая никаких решений. Они даже Министерство обороны это не направляют, представляете? Но мы не можем до бесконечности. Имея столь глобальные инициативы о ликвидации НАТО, о создании новой системы международной безопасности, тогда что мы решили? Ну, раз не можем внутри страны это сделать. И наши генералы, а антимафия – это генеральская структура. Вот сегодня вы Виктора Прокофьевича Дунаевского, генерала КГБ СССР, ответственного секретаря, видели. У нас другие, у нас почти все в генеральских званиях. Это люди из правоохранительных структур. И мы пришли к такому выводу. Ну, раз в России не получается, ни год, ни два, ни 10 лет, 23 года. Ну, давайте отдадим наши инициативы в дружественные страны. Си Цзиньпину в КНР, председателю КНР. Премьер-министру Нарендру Моди в Индию. Вот, может, они сейчас слушают нас. Через посольство выйдут на антимафию. Мы, так сказать, передадим им. Александру Григорьевичу Лукашенко, нашему большому другу и антимафии нашей страны. В дружескую Белоруссию отдадим. Мы предупреждаем и в администрацию президента, предупреждаем Министерство обороны, предупреждаем наш доблестный российский МИД, что антимафия передаст наши инициативы в другие страны, если только наши предложения вот, не будут доведены до президента Путина. Звучит так несколько угрожающе. Если вы не отзоветесь... Мы находимся в безвыходном положении. Вы знаете, это судьба нашей страны, судьба нашего народа. Это не просто какие-то вот это самое игрушки антимафии. Это судьба всего мира. И мы не можем сидеть сложа руки, какие-то бюрократы не хотят, чтобы антимафия прозвучала там на весь мир, на всю страну. И вот они блокируют просто нашу инициативу. Мы этого терпеть не будем дальше. И мы это официально заявляем народу России, мировому сообществу, что мы вынуждены были просто пойти на такую меру. Но тогда еще раз предупреждаю, чтобы от народа к нам не было никаких упреков, что почему вы обратились в другие страны. Мы хотим, чтобы Россия была и стала им, и продолжала быть мировым лидером по созданию нового мирового правопорядка. Но если мы не можем это сделать, мы отдадим на благо народов земли это в другие страны. Ну да, такой сильный посыл, сильный посыл. Мне хочется немножечко опять плохого журналиста поиграть. Ну давай. Чуть-чуть. Вот если, опять же, в ООН и в других международных организациях, которые тоже являются общественными организациями, ну, по большому счету. Ну, у нас много и общественных структур мира. Да. Если бы там сидели вот так здравомыслящие люди, которые не зависели от рук, которые их кормят, то тогда вот эти слова без отписок сразу были приняты, сказали, как вам помочь, как, давайте, приходите, расскажите, еще тут вопросы позадавали и так далее. А вот до тех пор, пока все-таки инициатива в ООН была перехвачена, давайте честно говорить, после определенных событий инициатива перехвачена была Америкой, да, и ребятами, больше и больше они стали самовольничать. Ну, например, вспомним там Югославию, да, вспомним там Ливию. Не столько инициативы, можно сказать, а сколько влияния, значит, вот они это самое. Даже вот по вопросам, значит, присоединения Крыма. Ведь посмотрите, больше 100 стран обвинили Россию в агрессии, значит, вот в аннексии и так далее, и так далее. И не понимая даже элементарных вопросов, что такое аннексия, значит, что такое агрессия с точки зрения международного. Да. Вот они пытаются сколотить блок против, значит, России. И раз уж вы затронули, вы очень важную такую тему, значит, в отношении Крыма. Ведь вы посмотрите, в чем обвиняют, значит, Россию. Что вы там, значит, вот нарушили основополагающие принципы международного права. У нас есть нормы международного права, их там миллионы. А есть принципы, которые еще, значит, ООН задекларировала, которые это основополагающее положение, которыми обязано руководствоваться государство. Вот вы нарушили принцип территориальной целостности государств, значит, вот. Значит, посягнули на другую, и другие, значит, пытаются это самое. Но они совершенно закрывают глаза, где вот декларации о принципах, значит, вот, которые принял ООН, о принципах, значит, вот, международного права, там записан еще и другой принцип. Принцип самоопределения нации и народа. Но ведь ни Крым, ни все, никто, ведь, смотрите, даже не было военных действий. Говорят об оккупации. А оккупация – это присоединение, временный захват вооруженными силами страны чужой территории. В Крыму разве были военные действия? Разве была какая-то оккупация? Там было волеизъявление народа, проживающего в Крыму, о том, что они хотят быть в составе России. Народ так решил. Принцип самоопределения нации сработал. Но вы смотрите, что происходит с этими принципами в мире. Ведь никто это не поднимает. Ни наши доблестные юристы-международники, ни МИД, ни Минобороны, ни правительство, никто не поднимает. Вы посмотрите, происходит противоречие между одними принципами международного права с другими принципами. Вот принцип территориальной целости государств, да, значит, это самое, но противоречит принципу самоопределения. Но разве может быть такое в мировом сообществе, когда не просто норма, а принципы, которые говорят, они противоречили бы друг другу? Значит, я уже давно, как юрист-международник, предлагаю привести в соответствие, и чтобы ООН, комиссия международного права ООН, приняла какое-то решение. Так что же это такое, значит, вот? Это, вы знаете, если вот так, такой пример на обыденном уровне приведу. Вот едет автомашина, да, на зеленый цвет. А там говорит, нет, зеленый цвет не идет, давай на красный. Или кто-то, допустим, это какой-нибудь хапнул, там 10 миллиардов рублей у нас, значит, отумыкнул и прочее. А ему говорят, что так мало? Почему не больше? Вот вы знаете, такое не должно быть недопустимо. И я вот просто не могу добиться, вот, ни как президент фонда антимафии, ни как юрист-международник, чтобы, ну, это должно инициировать российский МИД, наше правительство, чтобы все-таки комиссия международного права, ООН, Организация Объединенных, Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, но пришли к единому знаменателю, чтобы устранить вот эти противоречия. Это иначе понятно, Россия агрессор, а эти, значит, это самое, эти хорошие, не, все хорошие, все приглажены. Да. Это понятно. Но я думаю, что все-таки мы добьемся, чтобы вот эта справедливость, в том числе и в отношении России, ее действий, что они основаны на международном праве, это все-таки было сделано. На сегодняшний момент, на мой взгляд, опять же, наблюдая за тем, что происходит, я вижу, что в мировом содружестве, в кавычках содружество, назовем, потому что дружбы маловато, да, действует принцип, кто сильнее, тот и прав. Вот я сильнее тебя, у меня вот есть ракеты, есть бабло, есть вот это, есть купленные президенты, там еще что-то. И я сильнее тебя. Ты можешь тявкать сколько хочешь. Да, мы тебе бумажечку напишем. Очень интересно. Молодцы. Здорово. Но мы сильнее. Или за нами стоят сильные. Да? Вот до тех пор, пока мы, как Россия, как русский народ в широком смысле слова, побратимы всеми народами, кто когда-то проливал кровь и пот на этих землях, защищая с нашими предками эту землю, да, не станем сильными, с нами и будут считаться, вот как с этими, не считаться. Поэтому... Мы можем... Можно я продолжу? Да нас просто не будет. Вот и все. Если не мы не сможем вот отстоять все. Свою позицию, защитить себя, вот то, и нас, все. То нас просто поэтому, не будет. Поэтому вот эти все отписки, я так вот смотрю на них, как думаю, елки-палки, как с детским садом с нами поступают, мы им такие инициативы, давайте, мир, дружба, жвачка. Он говорит, да, вы молодцы, здорово. И нате вам очередную шпильку, да? Нате вам очередную войнушку, нате вам вот это. Сколько это будет продолжаться? Это будет продолжаться до тех пор, пока у нас глупость, у всех глупость вот здесь. Можно я отвечу на ваш вопрос? Это будет продолжаться до тех пор, и это прямо говорю народу России, до тех пор, пока предложения антимафии не будут реализованы. Не внутри страны, а у нас очень широкий, много инициатив внутригосударственных. Не на международной арене. И только с реализацией этих инициатив, судьбоносных для народа страны и для всего мира, Россия будет еще больше оставаться сильной, мощной, могущественной государством. Мы обращаемся к народу. Реализуйте, пожалуйста. Подвигните, пробейте барьеры, которые стоят на пути к президенту. Доведите его инициативы до него. И тогда у нас будет другая страна и другой мир. Замечательные слова. В очередной раз обращаюсь к вам, наши уважаемые радиослушатели и зрители, с вопросом. Поднятая тема, насколько она, на ваш взгляд, важна, актуальна, интересна? Это первый вопрос. Второй. Насколько, собравшись вместе, мы можем поднять этот вопрос уже на государственном уровне и попытаться донести до общественности уже мировой? Ну и в-третьих, как вы думаете, вот эти все политики, всех масштабов, чем они руководствуются? Они руководствуются волеизъявлением своего народа, который они должны, по идее, представлять, либо они руководствуются заявлениями тех, кто им платит деньги. Вот эти вот три вопроса, пожалуйста, рассмотрите и дайте описание в виде своих комментариев. Благодарю за очень интересный разговор. Конечно, в короткой беседе мы не раскрыли всех тем, и у меня было множество вопросов, но, как говорится, камешек брошен, круги пошли, а вот что из этого получится, мы с вами увидим. А я хочу еще добавить, что у антимафии очень много, я повторяю, инициатив, в том числе 50 международных и государственных, которые мы никак, к сожалению, до президента не можем довести. У нас очень много этих предложений, и благодаря вот вам, журналистам, если мы сумеем их реализовать, еще раз подчеркиваю, в который раз, у нас будет другая страна, сильная, могущественная, экономически, политически, в военном отношении страна, сильная, и у нас будет совершенно другой, безопасный мир, в котором все государства будут мирно сотрудничать. У нас очень много на земле проблем, очень много, где требует совместных усилий всех стран, и экономических, и политических, и климатических, и всех. И вот если эти идеи революционного характера для всей земли, для всех стран мира будут реализованы, тогда это будет, мы считаем, что журналисты выполнят свою миссию, и фонд антимафии выполнит миссию перед народом страны и перед мировым сообществом. Благодарю, Вячеслав Григорьевич. Друзья, желаю всем добра, здоровья, мира, быть добру. Присоединяюсь полностью к этим словам.